субботу в полдень в шахте случилось несчастье. В одном из забоев обвалилась плохо укрепленная порода и придавила шахтера. Случилось это почти на глазах у Антошки. Он возвращался с пустым вагончиком от ствола шахты. Вдруг грохот, гул, а потом слабый протяжный крик. Заметались в темноте огоньки, туда-сюда, испуганно, быстро. Послышались голоса, топот и шарканье ног. Антошка обмер. Ему подумалось, что взорвалась гремучка, и сейчас по шахте пронесется ураган пламени и дыма, но было спокойно, и только мелькали огоньки, и слышались голоса. Антошка погнал быстрее лошадь. Вот и забой. Кучка шахтеров наклонилась, гомонит. Стоны идут тихие, мучительные, от них и страшно, и больно. Точно терпугом по душе водит. «Наверх его! В больницу!» Послышались голоса. Заколыхались, расступились, подняли что-то бессильное и темное из земли. Поднесли к вагончику, положили. Бедняге повредило ноги и спину. «Погоняй!» — крикнули Антошке. Антошка дернул за повод бычка, вагон покатился по рельсам. Стоны затихли. Группа шахтеров шла за вагончиком, тускло блестя огоньками. Лица были темные, хмурые. Пахнуло на всех ужасом шахтерского труда, беспощадной властью темной враждебной земли. Антошка несколько раз оглядывался, видел качающуюся голову, высунувшуюся из тележки, и ему казалось, что он везет мертвеца. У ствола, где бегают клети, у Вечного вынули из вагончика и положили в клеть. Он уже был без памяти. Клеть вздрогнула, тихо поднялась и исчезла в темноте. «Что он? Из пришлых?» — спросил кто-то. «Нет, тутошний», — ответил чей-то голос. «Семейный. Не выдержит, бедняга. Ноги как в ступе потолкло». «Заработал. Эхе-хе, жизнь наша». Поговорили и разошлись. Антошка повел лошадь к забою. Он дрожал. Все в нем как-то похолодело, замерло, и только глубоко внутри шевелился ужас перед совершившимся. Он заглянул в вагончик и отпрянул. Там стояла лужа крови. И на минуту все поплыло у него перед глазами. И дальние огоньки, и темные ряды крепей вдоль галереи, и темнота. Он зашатался и чуть не упал. Все время Антошке мерещилась голова изувечного шахтера, и стояли в ушах стоны его, тихие, мучительные. Антошка опасливо смотрел на своды шахты, черные, неровные, покрытые впадинами и выступами, местами закрепленные деревом и камнем, и каждый дальний шум и грохот заставлял его вздрагивать и озираться. Прежде он не боялся, а теперь стало страшно земли. Слепая и темная, она полна вражды к человеку за то, что он своими ударами тревожит ее немую, веками лежавшую в безмолвии глубь. А человек точно букашка, не больше. Тут их в шахте 300 человек, а случись несчастье, пожар или взрыв, и все погибнут, как мухи, всех загребет в свои лапы смерть. И Антошка ждал и не мог дождаться часа, когда начнут шабашить. Наконец работы окончились, и шахтеры стали подниматься наверх. Стал собираться и Антошка. Дядя Иван отпустил его с напутствием. «Гляди, хлопче, гуляй хорошо. Да ворочайся завтра вечером беспременно, а то больше не пущу, тут тебе будет и крышка». «Ворочусь, дяденька, точка в точку», — говорил Антошка обрадованным голосом. Он не побежал, а полетел к выходу, забыв и о страхах. Просунулся меж шахтерами, юркнул, как мышонок, в клеть и прижался в уголке. Захлопнулись дверцы. Клеть сорвалась с земли и стала подниматься. Обманчивое ощущение не подъема, а спуска куда-то еще ниже, в темноту. Шум, свист, брызги. И вдруг мягкий свет, чистый, голубоватый, в котором тусклыми пятнами горят фонари. Остановились. Антошка выпрыгнул из клети и устремился к выходу. «Что это? Земля белая, чистая, нарядная. Снег! Какая радость! Выпал на четверть, лег ровно, пушисто, все покрыл собой. Землянки, крыши, дорогу, куча угля. И все светится молодым, чистым светом. Сумерки, а между тем светло». Антошка глянул вверх. Там, чуть прикрытый тучками, стоял месяц, еще молодой, неполный, и светил ласково, тихо. Антошка засмеялся и задышал часто, быстро. Сладко закружилась голова, забилось сердце. Антошка отбежал немного от шахты и стал прыгать, вертеться на снегу. Его охватила неудержимая радость, восторг. Смеялся и прыгал, как теленок, сорвавшийся с привязи. Шли мимо шахты, увидали и засмеялись. «Гляньте, сдурел хлопец, кружится, как дзыга». «Да, это наш откатчик, рад, бедняга, что вырвался». Антошка не слышал. Он сорвал с головы картуз и бросил его на снег. Там, где он упал, отпечаталось грязное пятно. Антошка набрал полную горсть снега и стал тереть ему руки. Потекла грязная вода. Антошка вымыл снегом руки, а потом лицо, шею и голову. Снег обжигал кожу, было и холодно, и приятно. Антошка смеялся, барахтался в снегу, и казалось ему, что смеется и месяц, и кружевные прозрачные тучки, и белая тихая даль. Он чувствовал, как вливается свежесть в его истомленное темнотой и грязью тело. Хотелось раздеться и выкупаться в снегу, чтобы удалить всю нечисть и грязь шахты. Но надо было бежать в казарму. Антошка целую неделю не ел горячего. Ему уже чудился вкусный запах щей с мясом и каши, сваренных умелыми руками Ефросиньи. Антошка побежал напрямик по снегу к казарме, стараясь выбирать такие места, где еще не было следов. Приятно было видеть отпечатки своих ног на чистом белом снегу. Вбежал в казарму розовый, бодрый. «Что, Антош, высвободился?» — встретил его отец. Антошка улыбнулся и сказал: «Отпустил дядя Иван, до завтрава». «Проманежили там тебя», — с оттенком сожаления промолвил Аверьян. «Ничего», — храбро отозвался Антошка. Его радовали свобода, свет, казарменная суета. Вон и Ефросинья возле стола хлопочет. Увидела Антошку, улыбнулась глазами. «Ну, садись, щей похлебаем», — сказал Аверьян. «А то ты там в сухомятку жил». Сели за стол, где уже стояла большущая миска со щами, замахали ложками, как косари, ели все дружно, весело, изредка перебрасываясь словами. Антошка ел много, жадно, он утащал и сголодался в шахте, и после горячих щей, теплой казармы, снежного умывания и свежего воздуха его распарило и разморило. Лицо у него стало красное, лаковое, а глаза превратились в щелки, и в голове стоял какой-то блаженный, опьяняющий туман. Он был в эту минуту вполне доволен, почти счастлив. Ничего ему сейчас не хотелось, разве только спать. В казарме было дымно и душно, как всегда, но какой светлой и чистой казалась она ему после шахты. И лица шахтеров, умытые, посвежевшие, казались привлекательными, хорошими. Поужинали. Разбрелись по углам, по нарам, кто куда. Загудели там и сям разговоры, тихие, усталые. Всех клонило к отдыху, и многие уже укладывались. Хоть и слипались глаза, а все-таки Антошка не утерпел и еще раз выскочил из казармы. И застоялся, засмотрелся. Луна стояла уже низко, светила косо, и тень от казармы, четкая, синяя, лежала на снегу. Ясно виднелась труба, и серые волокна дыма плыли по снегу, как настоящие. Антошка глянул вверх, на крышу. Труба курилась, и против месяца дым казался пепельно-серебристым, красивым. На руднике было тихо. Шахта молча чернела вдали под белой кровлей снега. Как сторожа стояли трубы, черные, стройные, и из одной лениво подымался сизый дымок. Небо было чистое, прозрачное, тучки уплыли, Тихо светили звездочки, бледные при свете луны. Стучал в колотушку сторож, и эхо откликалось вдали. Воздух был звонкий, морозный. Где-то далеко шел поезд, земля гудела, а потом раздался тонкий пронзительный свисток. Антошка потоптался возле казармы на снегу, выделывая ногами разные вензеля, и весь охваченный дрожью и сладким позывом к дремоте пошел и лег спать. И когда засыпал под гул усталых разговоров и шарканье ног, казалось ему, что он дома, что тут возле него и мать, и сестры, и все родное, домашнее. Хорошо провел Антошка этот день. Встал рано, как только зашумела казарма, оделся в чистое и выскочил на двор. Было холодно, солнце недавно взошло, небо еще отливает розовым светом, и снег чуть розовеет вдали, а ближе он белый-белый. Солнце зажигает на снегу радужные искры, они прыгают, горят, переливаются, а тени лежат густые, спокойные, синие. Дымятся трубы, дым поднимается вверх столбами, тихо покачивается и тает. На селе звонит колокол. Плывут медные удары звучно, призывно, как будто выговаривают «К нам, к нам, к нам». А потом посыпался веселый трезвон. «В гости просим, в гости просим!» Отчетливо и быстро вызванивали маленькие колокола. И церковь видна на бугре, белая, с золотыми крестами. Кое-кто из пожилых семейных пошел в церковь, а другие просто так, на село. Там сегодня базар, понаехали с окрестностей, навезли всякого добра. Весело, людно. Аверьян ушел на село, а Антошке хорошо и дома. Он побежал к пруду, который был в балке, за рудником, думая, что уже стал лед. Но пруд лежал темный, свинцовый, отливая синевой на середине, и только вдоль берегов узкой каемочкой морщился ледок. У пруда Антошка встретил своих приятелей, с которыми выбирал уголь. Петьку Голована, Ваську Дырявого и Андрюшку Гунькина. Все прибежали, надеясь найти на пруде лед. Андрюшка даже коньки приволок. Антошку встретили дружескими восклицаниями. «А, тульский самовар! Наша вам! Шахтером заделался! Ну, как там в шахте? Вихры тебе не оборвали?» «Не», — улыбнулся Антошка. «Там у меня дядя Иван, душа человек, пальцем не тронет». «Да ты вихрастый врешь! Ну-ка покажи свои вихры! Целы? Тогда поверим!» «Нечего делать!» Антошка снял шапку и показал приятелям вихры. В другое время его непременно дернули бы за эти соблазнительно торчащие вихры, а теперь не тронули, только посмотрели. То, что Антошка работает как большой в шахте и пробыл там безвыходно целую неделю, возвысило его в глазах товарищей, которые хотя и жили не первый год на руднике, а шахты по-настоящему еще не нюхали. И Антошка чувствовал это и держал себя с товарищами независимо. «Что, Вихрун, страшно в шахте?» — спросил Голован. «Там, говорят, нечистые, как жабы, скачут». «Брехня все это, бабьи выдумки», — спокойно сказал Антошка. «Страшно не нечистых, а гремучки да обвалов. Вон вчера с нашей шахте как одному ахнуло». «Да ты видел?» — с сомнением спросил Голован. «Как же! На моих глазах это было». И Антошка толково и серьезно, как большой, рассказал то, что он видел вчера в шахте. Товарищи внимательно слушали, а когда Антошка сказал, что он вез у Вечного в своем вагончике до ствола шахты, Васька Дырявый с оттенком почтения и зависти промолвил: «Ишь, Тульский, в какое дело попал?» Потом Антошка рассказал ребятам о лошадях в шахте, разобрал каждую по косточкам, и все согласились с ним, что мальчик-хвостун – пустая, ничего не стоящая лошадь. И ежели есть в шахте порядочная коняга, так это именно бычок. До обеда протарабанил Антошка с приятелями, и все убедились, что Антошка парень хоть куда, сметливый, расторопный, умеет и подметить, и рассказать в точности, что видел, и расстались с ним дружелюбно. Петька Голован, самый старший, считавшийся среди товарищей коноводом, сказал, когда ушел Антошка: «А тульский парень дошлый, хоть и щуплый на вид, а молодчага. Мы его напрасно с первоначала затуркали. И все согласились с Голованом. А после обеда опять сошлись вместе. Солнце светило, снег стал мягкий, таяло. Сделали бабу из снега, очень искусно, с носом, бровями и ртом. Голову обмотали тряпкой, вместо глаз всунули два уголька, а в руки дали старую метлу. И стала баба как живая, и имя ей дали – Марковна. Была на руднике такая старуха, неуклюжая, толстая. Она лечила простой народ от всяких болезней травами и наговорами, и мальчишки называли ее колдуньей. А потом бегали на село. Там были почти все шахтеры, и тьма народу ходила по улицам. Открыты были лавки и трактиры, в чайной хрипел граммофон, и мальчики долго стояли под окнами и слушали. Много было пьяных. Они шатались по улицам с криками и песнями, иные падали, и долго потом не могли подняться. Над ними смеялись и дружески помогали им встать. Один пьяный шахтер, увидев мальчиков, заплакал, заговорил что-то про своих детей, а потом вынул из кармана кошелек, порылся и дал ребятам 2 гривенные. Мальчики обрадовались, мигом помчались в лавку, купили конфет, орехов и поделили поровну. «Это Матвей, забойщик», — сказал Голован, который знал всех на руднике. «У него перемерли все дети, на глотку хворали, в одну неделю всех подушило. Так вот он, как пьяный напьется, так и вспоминает, плачет». На обратном пути забежали в яр, лежавший возле дороги, и притаились в нем, как зайцы. Голован мастер на все руки, достал из кармана бумажку с табаком, сделал собачью ножку, закурил, сплюнул, потом дал потянуть и другим. Потянул и Антошка. Было горько, противно, в горле щипало, но старались не подавать виду, что скверно, и только Васька дырявый не выдержал, закашлялся, и на глазах у него выступили слезы. Его смеяли. «Эх ты, суслик!» — презрительно сказал Голован, вырывая у него папироску. «Давай сюда, не порть!» И он с шиком, поминутно сплевывая на стороны сквозь зубы, докурил собачью ножку и потом потушил окурок о подошву. Вернулись домой довольные, усталые. День оканчивался, приближался вечер, а вместе с ним подымалась и росла в груди Антошки тревога. Надо опять опускаться в шахту. Днем он не думал об этом, храбрился, гнал от себя все, что напоминало о шахте, а теперь нельзя было не думать. Через час завоют на шахтах гудки, потянутся темные ряды шахтеров, работающих в ночной смене, и он, Антошка, должен идти вместе с ними. Опять, значит, темнота, пыль, глазоедка и всякие страхи на всю неделю. Что же делать? Как уйти от этого? Антошка не знал, как он завидовал теперь своим вольным товарищам, которые работают наверху, копаются тихонько в кучах угля, весело, с шутками, с прибаутками, и ничего не знают. День окончился, разошлись по домам, а завтра опять на работу. А он вот должен идти в эту темень, живым зарываться в могилу. Антошка стал искать отца. Попросить его, может, он сделает так, чтобы его оставили наверху. Но отца не было, он еще не вернулся с села, да и вернется он, надо полагать, пьяный, и сейчас же завалится спать. Солнце приближалось к закату, стала темнеть земля. Антошка с тоской следил, как опускается все ниже, вот уже касается земли багрово-огненный шар. Уже повалил дым из рудничных труб, застучала машина. Зайдет солнце, и запоют властно, призывно медные гудки, все в один голос. «Иди, иди!» И пойдут, угрюмые и темные, на новую недельную страду. И он, Антошка, вместе с ними. С каждой минутой разрасталась все больше тревога в душе Антошки. Он думал, куда деваться, куда уйти от шахты, от ее темной глубины, и не находил места. Бродил возле землянок и казарм, с тоской поглядывая на черные трубы, и снег уже не радовал его. На нем уже лежали вечерние тени, не радовала небесная синева. Солнце зашло. Затеплилась заря, нежно-розовая, мягкая, и воздух стал синий, прозрачный. Небо прильнуло к земле с тихими вечерними речами, рдея закатом, и земля чуть-чуть порозовела, тихо улыбнулась сквозь сон, сходивший вместе с сумерками на поля. И вот поднялась над шахтой тонкая струя пара, и заревел гудок. Антошка вздрогнул и со страхом уставился на эту струйку, чуть розовую в свете зари. Стало холодно рукам и ногам. «Зовет, зовет», — шептал он и пятился, точно видел перед собой что-то страшное. Вспомнилось лицо того шахтера, которого вчера задавило в шахте, его качающаяся, как у мертвого, голова. Вот так и его звал гудок. Может быть, и ему не хотелось идти, а пошел, погнала нужда и встретил смерть. Гудок рявкнул и умолк. Чем-то поперхнулась медленная глотка. И стало тихо на шахте, и вместе с тем как-то тоскливо. Сгущались сумерки, и все точно уходило куда-то из глаз, обволакивалось прозрачным туманом. Рабочие медленно потянулись к шахте. Где-то на краю поселка выкрикивала звонко и отчетливо гармоника шахтерскую частушку, и чей-то голос подпевал залихватски. Шахтер в шахту опустился, с белым светом распростился. «Ты прощай, мой белый свет, ворочусь назад или нет?» И в этих коротких и частых выкриках чувствовалась давняя, глубоко спрятанная тоска. Антошка быстро шел и думал: «Уйти, уйти, уйти куда-нибудь подальше, чтобы никто не знал и не видел. Уйти туда, где жизнь лучше. Ведь не все же так, как здесь. Живут люди и по-иному, работают на воле, без опаски, без страхов. Не работа страшна, а шахта. Работать он готов. А вот темноты страшно, гремучки, обвалов. Ах, уйти бы, уйти!» Он незаметно очутился возле станции. На втором пути стоял товарный поезд. На крышах вагонов белел снег. Сдержанно и серьезно, блестя огненными глазами, шипел паровоз. Антошка пошел по платформе. Там было пусто. В окнах вокзала светились огни, двигались какие-то фигуры. Вышел сторож, позвонил в колокольчик и ушел. «Сесть бы на машину и уехать», — подумал Антошка, и ему вдруг показалось, что это легко и возможно. Он не раз слышал, что на товарных поездах возят шахтеров. Отчего ему не попробовать? Опять заскрипела дверь, вышел кондуктор с фонарем, постоял, посмотрел в ту сторону, где стоял паровоз, и пошел по платформе к хвосту поезда. У Антошки вдруг забилось сердце и стало тесно в груди. Он подошел к кондуктору и сказал: «Дяденька, возьмите меня на машину». Кондуктор посмотрел на него и спросил: «А деньги у тебя есть?» «Нету», — робко промолвил Антошка. «Так как же тебя взять, чудак? Даром никто не возит. Да тебе куда, собственно?» «В Тулу». «В Тулу? Вот чудомор», — рассмеялся кондуктор, вертя в руке фонарь. «До Тулы полтора дня езды. 7 рублей билет стоит, а ты хочешь за даром. Да и поезд наш не туда идет». Кондуктор взмахнул фонарем и пошел дальше, бормоча что-то. Антошка смотрел ему вслед тоскливо. Никто не хочет помочь ему. И стало горько. Видно, никуда ему не уйти от шахты, ничего не сделать. Заревел опять гудок. Это уже второй. Зовет, зовет. Медная глотка чуть не давится, кричит. Антошка скривился, замотал головой и побежал на шахту. Бежал и всхлипывал. Стыдно было плакать, а глаза так и застилало, и месяц, уже стоявший в небе, светил, как в тумане, скрываясь порой из глаз. Антошка забежал на минутку в казарму, переоделся в старую одежонку, взял кусок хлеба и метнулся к шахте. Ревел уже третий гудок. Стучала и пырхала чем-то недовольная машина, разматывая стальные канаты, на которых бегали клети. У спуска толпились шахтеры, ожидая очереди. Минут через 10 Антошка уже мчался в глубину шахты. И где-то глубоко в нем дрожал и переливался живым серебром лунный свет и вечерняя морозная свежесть. То последнее, что видел он наверху. Он уносил это с собой в шахту.